Глава 4. Эва. Адам окатил меня горячим взглядом, полный интереса и буйных фантазий. Боже-боже! Его темные глаза засветились таким пугающим огоньком. Я почти ощущала, как он начал грязно и на полную катушку фантазировать обо мне. «Это будет даже интересно. Давно я с девственницами дел не имел». Здоровяк потер подбородок. «Даже не могу вспомнить, когда девственницу на члене катал». «По вашим меркам, я уже старая дева, так что ничего не выйдет». «Настоявшаяся». Белозубо усмехнулся мужчина. «Так даже лучше. Ты уже взрослая и понимаешь, что к чему. К тому же твое тело просит мужчину. Оно хочет секса». Между бедер стало горячо. «Не ему мне говорить, чего просит мое тело. Я прекрасно знала о потребностях и о сексе, удовлетворяла свои желания, прекрасно знала, как надо приласкать себя, пробовала разное, но оставалась нетронутой. Не было у меня отношений. Я давно и безнадежно была влюблена в мужчину с маминой работы и мечтала только о нем. Должно быть глупо, но я верила, что именно Ярославу суждено стать отцом моих детей, а все остальные недомужчины меркли на его ослепительном фоне». «Ничего не будет», — твердо ответила я. «Я твердо намерена сохранить себя для того самого, единственного мужчины, и подарить ему свою невинность. В конце концов, вы, как мужчина своих нравов, должны это понимать и уважать». «Может быть, может быть». Адам небрежно швырнул водительское удостоверение в бардачок, но его взгляд привлекло кое-что еще. Здоровяк вытащил из бардачка фото с моим идеалом, Ярославом Веригиным. «Чё за хлыщ?» Щелкнул пальцами по фото. «Не твое дело». Я попыталась отобрать фото из цепких пальцев мудака, но он держал крепко, и фото порвалось. Из моих глаз брызнули слезы. Это было мое единственное фото, где я была вместе с Ярославом. В обнимку, на мамином корпоративе. Я даже потанцевала с ним и хранила фотографию. «Ты чего плачешь?» «Кто такой, спрашиваю, женишок, что ли?» «Будущий муж и отец моих детей». «О-о-о!» — протянул Адам и хихикнул. «Он сам хоть в курсе, что ты его уже в мечтах охомутала и привязала к семейному стойлу?» «Да ты! Ты! Пошел ты!» «Все, вежливости больше нет». Я сложила половинки фото и пригляделась, хлюпая носом. «В принципе, можно склеить скотчем». Я осторожно положила фото в бардачок, закрыла его. «Останови машину!» «Нет, едем проверять твою версию с девственностью». «Я же сказала, что не соглашусь на отработку и ни за что не дам сорвать свою невинность такому, как ты!» Мужчина поёрзал на водительском сиденье. «А я сказал, что ты отработаешь», — заявил он. «Для меня дело принципа проверить твои слова. Если вдруг ты не соврала, я найду способ взять свое. Он снова полоснул по мне темным порочным взглядом. «Даже целочкой останешься», — хмыкнул. «Но только если не соврала». «Останови машину». «Нет». «Послушай, я поехала на ночь, глядя не просто так. Моей кошке уже 15 лет. Она вдруг начала жалобно мяукать. Я хочу проверить, как она». Адам проворчал что-то. «Моя девственность никуда от меня не денется за одну минуту, не убежит!» Мужчина невозмутимо рулил дальше, остолоп непробиваемый. Тогда я пошла ва-банк, смерила его взглядом, полным сомнения, и фыркнула пренебрежительно. «Кажется, я понимаю, в чем дело. Ты просто боишься, что как только ты остановишь машину, я сбегу, а ты меня не догонишь». «Догоню. Я спортсмен». «Качок». «Спортсмен». «Качок», — упрямо повторила я. Машина резко затормозила. На колени мне прилетела визитка. «Что это?» «Моя визитка», — гордо ответил Адам. «У меня свой фитнес-центр. Я веду персональные тренировки». Я пригляделась к лаконичной визитке в дерзком стиле и прочитала. «Тренер». «Лайф-коуч, психолог». На последней фразе я не выдержала и прыснула со смеха. «Что смеешься, краля? Не веришь?» «Во что? В то, что ты лайф-коуч и психолог? Нет, конечно, не верю. Прежде чем писать модные слова на визитках, нужно хотя бы узнать, что они обозначают. Адам и бровью не повел. Обвел взглядом салон моей машины и насмешливо достал из-под стаканника пластиковые карточки. Просроченный абонемент в спортзал, просроченный абонемент в бассейн, визитка лайф-коуча. Он расшвырял эти карточки по салону и вдруг жестко произнес: «Мне все ясно». «Что тебе ясно? Может быть, ты не только липовый психолог, но еще и экстрасенс?» «Ты просто ленивая задница. Мечтаешь втихаря о мужике. Надрачиваешь себе под одеялком, но не делаешь ничего, чтобы стать чуточку лучше и заинтересовать его. Не сделаешь первый шаг, так и просидишь до старости. Помрешь старой девой в одиночестве, в окружении более десятка кошек». От возмущения я начала хватать воздух открытым ртом. «Какого черта он себе позволяет говорить со мной в таком тоне? Наглый, бесстыжий хам! Да что ты знаешь обо мне?» «Беглого осмотра хватило. Ты трусиха. Полная трусиха», — произнес по слогам, почти впечатав свои губы в мои. «Я не трусиха, я...» «Трусиха. Твоя паническая атака говорит о многом. Ты забитая и закомплексованная. Прячешь страхи за бравадой. Но в глубине души ты просто маленькая, одинокая девочка. Брошенная, я прав?» Слова Адама задели кое-что внутри. Он даже не осознавал, насколько близко он подобрался к правде. Запал припираться с ним пропал. Во мне словно потух свет, как огонек свечи, когда его накрывают двумя мокрыми пальцами и гасят. Ничего не осталось, только едкий дымок, противный на вкус, как и правда и разочарование от того, что мужчина оказался прав. «Останови машину немедленно», — проговорила глухим голосом. «Мне нужно проверить кошку». Я вылезла из машины, как только раздался щелчок, и пулей полетела к задней части фургончика. По щекам текли ядовитые и горячие слезы. Хуже всего, что и бежать было некуда. По дороге проносились машины, которым не было никакого дела до меня. Брошенная. Как стала зябко от этих слов. Как тошно и неприятно смотреть в глаза правде. Вытирая слезы ладонями, я открыла переноску и достала Басти. Кошка совсем приуныла, почти не реагируя на мои прикосновения. «Ну что ты, Басти, совсем расклеилась. Я сейчас тебя врачу покажу, он поможет. Потерпи немножко». Заплакала, прижимая к себе свою белую кошку, которая совсем обмякла. Ей было нехорошо. Что-то тревожило мою любимицу. И я это чувствовала. «Садись в машину, тут ветеринарка неподалеку, круглосуточная», — раздался голос Адама. Оказывается, он тоже вылез из машины и смотрел на меня. «Не надо меня вести на живодерню какую-то», — отмахнулась я. «Садись, кому говорят. Нормальный там ветеринар. Я его даже немного знаю. Он ходит в мой спортзал». «Плюс один качок? Нет, спасибо». «Твоя кошка выглядит плохо. Она уже старая, может не дотянуть», — заявил Адам. Его слова стали решающими. Я залезла обратно на пассажирское сиденье. «Кошка будет у меня на руках». «Да хоть на твоей голове. Твоя машина, тебе и решать», — безразлично пожал плечами Адам. «Надо же! Теперь это не просто пирожковоз. Но вдруг фургончик повысили до статуса машины. Хам!» Я косо посмотрела на Адама. Он мгновенно перехватил мой взгляд и ответил пылко, собственнически осмотрев меня с головы до ног. От таких говорящих взглядов я загорелась, как спичка, и еще крепче прижала кошку к груди, надеясь, что тревога о любимом питомце сможет перебить хор непристойностей в моей голове. Однако этот мужчина умел заряжать воздух похотью. «Не смотри на меня так», — глухо ответила я, отвернувшись в окно. «Хватит обгладывать меня порочными взглядами. Ничего не выйдет». «Не бойся, со мной у тебя все получится. Думаю, с чего бы начать», — открыто поделился мужчина. «Займусь я тобой плотно. Даже не мечтай». «Даже не мечтай от меня отделаться. Новую тачку мне разбила», — напомнил мне мужчина. Я вздохнула, вспомнив о том, как дорого мне обходится и спасение Басти с дерева, и поздний визит в ветеринарную клинику. Бесценная кошка получается, но я безумно ею дорожила, поэтому, скрипнув зубами, кивнула. «Расплачусь». «Полное подчинение на месяц», — напомнил мужчина. Я поежилась. В ответ Адам заулыбался, подмигнув мне. «Не дрейфь, со мной ты покайфуешь». Невольно я тоже улыбнулась, когда открытая улыбка преобразила лицо хмурого мужчины, сделав его мягче. На такую улыбку невозможно было не ответить. Но я тут же строго одернула себя. «Хватит улыбаться озабоченным хамом». Адам просто нагло продавил ситуацию силой. Будь я мужиком, наваляла бы ему в ответ или хотя бы попыталась это сделать. Но в моей ситуации и без возможности оплатить ущерб деньгами только и приходилось, что закрыть рот на замок и отстаивать хотя бы девичью честь. Вдруг он все-таки передумает связываться с девственницей? С нами, неопытными, возни много. Этому озабоченному великану явно нравятся девушки, которые умеют обращаться с его мощным агрегатом. Вспомнив, какой у Адама большой член, я снова затрепетала. У него не просто член. Но тот самый внушительный инструмент из порно, которым орудуют весьма умело. «Кошка тебе дорога?» «А?» Я с трудом вырвалась из грешного потока мыслей и переспросила. «Что ты сказал?» «Кошка», — терпеливо повторил Адам. «Она тебе дорога? По твоим словам, живет 15 лет. То есть с самого твоего детства. Чей-то подарок?» «Да, папа подарил». Это был, пожалуй, единственный подарок отца, который не выражался в денежном эквиваленте. Разумеется, даже подаренный породистый котенок чего-то стоил. Но это были не те денежные конверты, которые он регулярно привозил раз в месяц и вкладывал мне в ладонь со словами «Передай маме и не забудь взять себе на шоколадку». Иногда к пухленькому конверту на крупные праздники добавлялся еще подарок, неизменно в красной упаковке с золотым бантом. Чаще всего там оказывалась навехонькая кукла или какой-нибудь классный набор мебели для детского домика. Мама называла эти презенты и деньги моего биологического отца жалкими подачками. Она явно лукавила, потому что мы жили без нужды на эти подачки. А еще на эти подачки мама основала свой собственный бизнес, так что она явно преуменьшала. Папа перестал приезжать ежемесячно, как только мне стукнуло 18. С тех пор в моей жизни он появлялся трижды в год. На мой день рождения, праздник 8 марта и на Новый год. Хотя чего это я вру? Однажды я сама обратилась к нему за помощью, потому что мама посчитала выбранную мной профессию позорным занятием для полных неудачников, которым не хватило ума и смекалки заняться более прибыльным и важным делом. «Хочешь учиться на кашевара? Да пожалуйста. Но, милая, я в это не вложу ни одной копейки. Разбирайся сама», — заявила она. Отец оплатил мне учебу и стажировку за границей. Ни слова не сказал, когда я решила пойти учиться на повара. Он без лишних слов отстегнул деньжат, не выразил ни презрения, ни снисхождения, только сказал напоследок, чтобы в следующий раз я не смела являться к нему на работу. Вообще. Никогда. В целом, сейчас биологический отец появляется в моей жизни реже, но обязательно с презентом. Последним подарком была машина, которую я решила продать, чтобы вложиться в открытие. Когда отец помог мне со стажировкой, я обрадовалась. Но позднее поняла, что ему, скорее всего, было просто плевать. Он не пришел на открытие моего заведения и ни разу его не посетил. Хотя я приглашала и приглашаю его до сих пор на большие праздники. Мысленно я продолжаю оправдывать это занятостью отца и собственным возрастом. Мол, хватит заботиться, девочка уже выросла. Даже говорю, что моя забегаловка — это заведение не его уровня. Но в глубине души знаю правду. Он занят своей настоящей семьей. А от внебрачной дочери и бывшей, но залетевшей любовницы, просто откупался деньгами. Мама любит надменно фыркать, что отец продолжает откупаться от обязанности создать семью, как обещал ей когда-то, и всячески задирает свой нос, презирает. Но при этом мама не перестает перехватывать у меня деньжат в моменты, когда отец появляется с подарками. Адам, может быть, совершенно случайно ткнул в небо пальцем, но попал при этом в цель, назвав меня брошенной. Я погрузилась в свои мысли. Болезненные трещины под уверенным видом ныли, потому что были очень глубокими. «Не переживай, кошку твою осмотрят», — неожиданно добродушно добавил Адам. Его низкий и уверенный голос вывел меня из самокопания и не позволил углубиться в грустные мысли. «Уверен, мой приятель поможет твоей кошке. Она же у тебя привитая, и ничего, кроме заживающих царапин, я от нее не перехватил. С виду ты выглядишь как человек, который хорошо заботится о питомце». В голосе мужчины даже проскользнула похвала. Но не успела я удивиться такой перемене его настроения, как он опустил ладонь на мое бедро и сжал его. «А потом и твою кисуню осмотрят», — промурлыкал с будоражащей и ракочущей интонацией. «Проверят на наличие целочки». «Ах, вот он какой! Озабоченный!»